8 января 1957 года. Я, в общем, и не хотела быть радужной девушкой. С этой идеей пикл носилась. Пришлось надеть на инициацию вечернее платье и купить новый бюстгальтер без бретелек. Мы ждали возле тайной комнаты в масонской ложе, пока там обсуждались наши кандидатуры. У нас с пикл по 5 песчаных крабов, завернутых в платок. Я заставила ее пообещать, что если мы не попадем в эту тайную комнату, мы кинем крабов в Пэтси Руфь Когинс за то, что она такая дурочка. Целую вечность мы сидели возле этой комнаты. Пэтси Руфь сказала, что у них ящик, в который они все кладут шарик. Если получаешь черный шарик, значит, не быть тебе радужной девушкой. Наконец к нам вышла старшеклассница Бекки Болден. Вернее, сестра Веры, наша проводница к концу радуги. Она постучала секретным стуком, и изнутри ей ответили. Дверь открылась. Бекки показала знак радуги, и нас впустили. Видели бы вы эту комнату изнутри? На стене у них понавешано звезд и радуг, огромная картонная вифлеемская звезда, а в центре — стенд с открытой Библией. Они спели «Вперед, солдаты-христиане!» и заставили нас промаршировать по кругу. А потом подвели к каким-то стульям с высокими спинками, где сидели эти глупые девицы в коронах. Наша проводница заставила нас перед каждой из них остановиться. Она говорила: «Это остановка сестры Надежды». Потом мы постояли напротив сестры Любви и сестры Луны. У них есть сестры и всего, что только можно вообразить. Несколько старых леди из Вифлеемской звезды стояли в углу, прижав руки к сердцу. После того, как мы еще немного помаршировали и постояли на остановках, сестры пробормотали какое-то заклинание. Первая из них спросила: «Что вы здесь ищете?» И наша проводница, сестра Веры, ответила: «Мы путешествуем в поисках кувшина с золотом, что находится на конце радуги, как гласит древняя легенда». Тут до меня дошло, что все свои секреты они хранят в кувшине в углу комнаты. Я прямо дождаться не могла, чтобы выяснить, что же там такое. Когда мы остановились напротив ценного советчика, она спросила, будем ли мы способствовать тому, чтобы наш город стал добрее и мягче, помня о том, что мягкость и доброта — добродетели, которые женщины могут наиболее эффективно использовать в жизни. Мы ответили, что будем. И я втихую бросила первого песчаного краба под ноги Пэтси Руфь Когинс. Потом они снова водили нас по кругу и говорили много слов, типа «Миссия настоящей женщины — быть женой, матерью и сестрой». Я думаю, от нас потребуется хранить девственность и в военное время целовать на прощание солдат или еще что-то в этом роде. Я слишком увлеклась метанием крабов и мало что слышала. Наконец, нас подвели к кувшину с золотом. Старуха в белом вечернем платье, стоявшая рядом с ним, сказала: «Мои дорогие девочки, рада приветствовать вас в нашем союзе. Мы искренне надеемся, что ваша инициация в ордере радужных девушек станет одним из ваших самых счастливых воспоминаний». Она подняла крышку тайного кувшина и собралась показать нам, что там хранится. Как вдруг все эти старушенцы из Вифлеемской звезды начали вопить и носиться по комнате с задранными юбками, как куры с отрубленными головами. Все 10 наших белых песчаных крабов в беспорядке бочком-бочком топали по их красному ковру. Сестра патриотизма влезла с ногами на свой стул и визжала, как резаная. Сестра Веры сгребла нас и вышвырнула из комнаты, изо всех сил хлопнув дверью. Из-за двери доносился топот. Пикл была в ярости. Она сказала, что ни в жизнь не стала бы бросать крабов, так как в комнате была Библия. Мы, скорее всего, попадем в ад, а ее с позором выгонят из церкви, и теперь нас ни за что не примут к батарее для выпускников, и все из-за меня. Я сказала: «Меня никто не предупредил, что там Библия, и вообще нечего им столько тайн иметь». Она меня так взвинтила, что я случайно прислонилась спиной к газовому обогревателю в холле, и мое кисейное платье вспыхнуло. Я слышала, что оно горит, и так испугалась, что побежала, отчего сделалось только хуже. Когда я домчалась до низу лестницы, спина у платья сгорела, оно развалилось пополам и упало на тротуар. Я успела пробежать квартал, пока заметила это, и остановилась. Я стояла перед пекарней «Магнолия Спрингс» в нижнем белье. Пикл выскочила из-за угла, размахивая тем, что осталось от платья, клочьями обгоревших кружев. Пришлось возвращаться в масонскую ложу. Видели бы вы лица мужчин, когда мы проходили мимо бильярдной. Ко всем прочим бедам они вывалили на улицу и следовали за нами до самой масонской ложи, неприкрыто пялись на меня. Наверное, теперь уже все, без исключения мужики округа Харвин, видели меня полуголой. Когда мы повернули за угол, все радужные девушки и женщины из Вифлеемской звезды выстроились перед зданием масонской ложи. Они почуяли запах гари и вышли полюбоваться, как я стою посреди Магнолия Спрингс в трусах и бюстгальтере без бретелек. Эти женщины, казалось, вот-вот потеряют сознание. Кто-то побежал наверх и принес мне пальто, но в радужные девушки нас не примут, и Пэтти Руфь Когинс с нами никогда больше не станет разговаривать. Вот ведь какая штука. Вроде бы они должны были обрадоваться, что я не обгорела. Но нет. Они бы предпочли, чтобы я погибла в огне, чтобы мне можно было закатить официальные похороны члена их клуба. Они объявили, что я навсегда очернила безупречную репутацию радужных девушек. Я не виновата, что платье оказалось такой дешевкой. Ну и черт с ними. Хвост у меня тоже обгорел на конце. Теперь его целую вечность отращивать до прежней длины. И мне никогда не узнать, есть ли в том кувшине золото. Половина школы не разговаривает со мной из Пикл. Кажется, радужным девушкам полагается быть мягкими и добрыми, если верить ценному советчику. Но они нас называли такими словами, каких я прежде и не слышала, в том числе и дочерями сатаны. Отец задал Пикл жуткую трёпку из-за всей этой истории. Но самое плохое случилось сегодня. Мы шли мимо батареи для выпускников, и знаете, кто там стоял и ржал, как ненормальный? Кей Боб Бенсон. Вот дерьмо собачье. 16 февраля 1957 года. Джимми Сноу вчера не пришел ночевать. Мы позвонили в больницу, и точно. Он снова там. Я села перед папой и сказала, что уйду, если они с Джимми не начнут посещать встречи анонимных алкоголиков. Я в жизни так не сердилась. И, наверное, это сработало, потому что папа пообещал пойти, как только Джимми выйдет из больницы. У анонимных алкоголиков отличная репутация, и они оба могут познакомиться там с хорошими людьми, разнообразия ради. А то видели бы вы, с кем они якшаются. Один из этих подонков однажды всю ночь ломился ко мне в комнату. Если бы он сломал дверь, ни папа, ни Джимми Сноу мне ничем не помогли бы. Так были пьяны. Мне тошно от того, что так разозлилась на папу. Ведь они с Джимми столько ради меня сделали, могли в тюрьму угодить. Но ведь это для их же блага. Иногда с ними нужно, как с детьми малыми. Мы позвонили анонимным алкоголикам, и если в пятницу Джимми Сноу выйдет из больницы, вечером они отправятся в их клуб. Держу пальцы скрещенными. 12 марта 1957 года. Папа и Джимми Сноу два раза были у анонимных алкоголиков. И я ими горжусь. Они и выглядят лучше, и говорят, что лучше себя чувствуют. Жизнь налаживается. Сегодня на уроке будущих домохозяек мы учились вышивать узоры. Кому это надо? Я всю одежду покупаю в магазине. На следующей неделе будем учиться правильно собирать чемодан. Вот это нам с Пикл, возможно, и понадобится, когда будем уезжать отсюда. В кинотеатре «Магнолия Спрингс» показывали «Король и я», и Вернон Мусбургер решил, что он король Сиама. Вышагивает с важным видом, а когда его о чем-нибудь спрашивают, отвечает словами из фильма «Этсетера, этсетера, этсетера». Такой самодовольный. Тоже мне лысая кинозвезда. Если я что и жду, так это поездки с оркестром в Новый Орлеан, чтобы поучаствовать в параде Марди-Гра. Жаль, я не знаю ничего, кроме «Леди Испании». Пикл научит меня играть «Свети, малютка-светлячок», если найдет время. Знаете, что мне сказал Лемюэль? Что все девушки в клубе будущих медсестер Америки — нимфоманки. Это значит, что они сходят с ума по сексу, и им вечно его не хватает. Слышали бы вы, как Эми Джо Снайпс расписывает прелести замужества, как они с Натаном вместе делают домашнюю работу. Ужас, до чего романтично. Они живут вместе с ее мамой, так что Эми Джо не приходится ни готовить, ни убирать, ничего. Не представляю, как это — быть замужем и ходить в школу. Ну ладно, по крайней мере, она имеет полное право на свидание. Мы с Мастердом и Марионом Юджином снова ходили в кинотеатр для автомобилистов. Этот мальчишка целиком состоит из рук. Приходилось без остановки жевать сладости и попкорн, чтобы он не приставал. После кино они всегда хотят припарковаться где-нибудь в тихом месте. Мастерд и Пикл сидят, целуются. Пикл говорит, ей это не нравится, но она на все готова, чтобы встречаться с мальчиком из выпускного класса. Ну, конечно, до самого конца она не пойдет. Я устала отбиваться от Мариана Юджина. Кто-то сказал ему, что если девушка говорит «нет», это означает «да». Добраться бы до того, кто пустил этот слух. 1 апреля 1957 года. Я считаю, что Кей Боб Бенсон должна мне оплатить поход к дантисту. Но она заявила, что не собирается, будто бы я сама виновата в том, что сломала еще один передний зуб. Надо было смотреть, куда иду. Мы маршировали на параде Марди-Гра в Новом Орлеане, и Кей Боб Бенсон начала выпендриваться. Всякий раз, как мы останавливались, она выделывала свои дурацкие фокусы с жезлом, подбрасывала и ловила. И один раз, когда мисс Филпот дунула в свисток «пошли», ее жезл упал на мой саксофон и отколол кусок второго переднего зуба. Теперь у меня два сломанных. Просто убить ее готово. Кроме того, клавиши на саксофоне погнулись, и он перестал играть. Пришлось мне весь день изображать, будто играю. В Новом Орлеане нас ждали сплошные неприятности. Барабанщика ударили по голове бутылкой Кока-Колы. И сразу после того, как мы вышли из автобуса, какой-то мужик подозвал Эдвину Уикс к машине и показал ей свою штучку. Парад — опасное дело, если спросите, что я об этом думаю. В тебя бросают всякую дрянь. У нас вся форма перепачкана растаявшим шоколадом. Теперь, чтобы отдать ее в химчистку, нужно целое состояние. Единственная радость — какой-то пьяный плюнул в Кей Боб Бенсон. Постскриптум. «Свети, малютка-светлячок» не подходит ни к одному маршу. 10 апреля 1957 года. Вчера вечером, перед тем, как поехать в кинотеатр для автомобилистов, Мариан Юджин заскочил в бильярдную попросить у брата денег. Выйдя, он сказал: «Угадайте, кто там в бильярд играет?» Я спросила: «Кто?» «Твой папа и Джимми Сноу». «Не верю», — говорю. «Они у анонимных алкоголиков». А он говорит: «Пойди сама глянь». Я пошла. «Да? Вот они, красавцы, пиво потягивают. Они мне оба противны». Оказалось, они посетили алкоголиков только один раз. Папа уговорил Джимми уйти, потому что, видите ли, не мог встать перед толпой завязавших алкашей, назвать свое имя и сказать: «Я алкоголик». К тому же они только и делают, что молятся. Каждый вечер пятницы дружки торчат в этой бильярдной. Я сдаюсь. Когда обзаведусь деньгами, сниму собственное жилье или перееду в отель «Магнолия Спрингс». И как им не стыдно подавать мне такой плохой пример. Папа должен волноваться, когда я хожу на свидание, а ждет меня только Джимми. Не ляжет, пока не убедится, что со мной все в порядке. Пикл рассказала жуткую историю про двух людей, которые припарковались на лужайке любовников в городе, откуда она родом. Они сидели, целовались, миловались, и тут по радио объявляют, что сбежал сексуальный маньяк с крюком вместо руки и бегает на свободе. Но девочка испугалась и попросилась домой, а парень хотел остаться. Они из-за этого поругались, тогда парень разозлился и поехал. У дома он открыл дверцу, а на ручке снаружи крюк висит. Ни папа, ни Джимми Сноу никогда не разговаривали со мной о мальчиках и сексе. Думаю, кто-то должен мне об этом рассказать. Я беспокоюсь, потому что если от поцелуев можно забеременеть, то у Пикл большие проблемы. Я знаю, она не принимает ванну после того, как там побывали ее отец или брат, потому что слышала, как одна девочка это сделала и забеременела. Советую ей: лучше тогда мойся в душе. 23 апреля 1957 года. Пикл влюбилась в Теба Хантера. Мне пришлось высидеть фильм «Боевой клич» 8 раз. Она написала ему письмо и сказала, что он должен сниматься с Пайпер Лори, и попросила прислать фотографию. «Мы будем играть в пьесе в честь выпускников. У меня роль официантки. Я подхожу обслужить столик, и Билли Хэмп говорит: «Сколько лет этой яичнице?» А я отвечаю: «Не знаю, мистер. Я только что накрыла стол». «По-вашему, это смешно?» «По-моему, не очень». Пикл должна дать 4 глупых ответа. Ее спрашивают: «Кто такой сосед?» Она говорит: «Человек, который приходит что-нибудь одолжить». «Кто такой дантист?» «Конструктор мостов». «Кто такой эскимос?» «Человек, который должен раздеваться с помощью пестика для колки льда». «Что такое зебра?» «Лошадь за забором». Ей достались все смешные реплики. Мастер Цмут изображает Теннесси Эрни Форда. И еще будет карикатура на ваш хит-парад. Дирижирует мисс Филпот. Про нас напечатали в школьной газете. Меня назвали самой умной десятиклассницей. Пикл — девочкой с самым сильным командным духом. Кей Боб Бенсон — девочкой в самом красивом платье, разумеется. Майкл был назван самым симпатичным мальчиком, а Вернон Мусбургер — самым удачливым. Пэтси Руфь Когинс — самой доброй. Ой, господи! Слышали бы они, что она говорила нам с Пикл, когда мы подбросили песчаных крабов радужным девушкам. Она больше не сердится, но мать не разрешает ей сажать нас с Пикл в машину. Приходится всюду ходить пешком. Вот невезуха. Приближается выпускной концерт. И мы с Пикл хотим назначить время в салоне красоты Нита и в студии Мёрл Норман, чтобы сделать полный макияж в день концерта. Я не смогу купить новое платье, и Пикл одолжила мне свое старое цвета морской волны, а сама наденет платье кузины. Мы собираемся всю ночь не спать и встретить рассвет, а потом все позавтракаем в ресторане отеля «Магнолия Спрингс». Это будет первый раз, когда мы с Пикл всю ночь не будем спать на свидании. Так поступают все выпускники. Прям не могу дождаться. Кейбо Бенсон не идет на концерт, потому что Флика Хиггс не выпускник. Какая жалость! Но, как говорит мисс Дорис Дэй, кё сэра, сэра. 22 мая 1957 года. Тема концерта в нынешнем году была «Алые паруса на закате». И в декорациях из гофрированной бумаги господствовали красный и оранжевый. Все сказали, что мы с Пикл очень красивые. Видели бы вы лицо Бекки Болден. Когда она танцевала, булавка от ее букетика проткнула надувной лифчик. Одна грудь мгновенно сдулась. Бекки завопила, будто ее подстрелили. К ней ринулись все ее подружки и проводили до туалета, расталкивая всех с дороги. Полный крах. Она так и не вернулась. Пэтти Руф Когинс заболела и не смогла прийти на танцы. Пикл заставила оркестр сыграть в честь Пэтти Руф рок-пневмония «Буги-вуги ОРЗ». После концерта мы всей толпой вывалили на берег. Мальчики несли одеяло, чтобы мы могли сесть и полюбоваться восходом. Марин Юджин дал мне поносить свое кольцо выпускника, а Мастерт отдал Пикл свое. Наверное, Пикл знала, что он это сделает, потому что у нее с собой в сумочке был пластырь, который она намотала вокруг кольца, чтобы оно не спадало. Со своим я поступила так же. Это кольцо весит 5 фунтов. Мы завтракали в отеле, и вдруг входит отец Пикл, хватает ее за руку и рявкает: «Так, юная леди, ты идешь со мной!» И практически силой выволакивает ее на улицу. Мы не знали, что делать. Пикл наверняка стыдно до смерти. Бедняга Мастерт просто сидел и смотрел. Он чуть не плакал от ярости. Сегодня Пикл не переодевалась на физкультуру. Значит, отец ее избил. Я спросила, как он ее нашел. Оказывается, она сказала дома, будто проведет ночь у Пэтси Руф Когинс. Он туда вечером позвонил, и миссис Когинс сообщила, что Пэтси болеет, и никакие подружки у них не ночуют. Он обошел все мотели и отели, пока нашел Пикл. Она сказала, что он подозревает ее в сексе. Сегодня был детский день, когда выпускники одеваются как малыши. Лемюэль вел себя полным идиотом и влез на парту. У него провалилась нога между досками скамьи и застряла. Он просидел 2 часа, пока не пришел сторож и не разломал парту. Сегодня получили наши школьные ежегодники. Фотографии Пикл ужасны. Невозможно понять, кто есть кто. Все оставили мне подписи. Вот, послушайте. Когда ты мужа, детей и внучат завела, то это уже не семья, а куча мала. Твоя до мозга костей верная, как скала. Пэтси Руф Когинс. Странная штука любовь. Ящерицей вползет, в вино превращает кровь, щекочет живот. Мастерт Смут. Мужа себе найди, только не дурака, а из школы «Магнолия Спрингс» славного паренька. Миссис Натан Уилли. У розы есть шипы, у моряков пилотки. Фигура у тебя, как у подводной лодки. Майкл Ромео. Когда ты мужа заведешь, гнездо на дереве совьешь, пошли мне пирожок. Бог. Когда ты мужа заведешь, родятся вдруг близняшки, ты не звони мне. Не проси им подтирать какашки. Когда ты мужа заведешь, вы старости не ждите. Детишек почтой закажи. Доставят в лучшем виде. Эдвина Уикс. А я хочу похулиганить. Хорошим быть не выношу. Так что я буду хулиганить. И дважды имя подпишу. Вернон Мусбургер. Вернон Мусбургер. Сперва любовь приходит, потом и брак грядет, а вот и наша Дейзи с колясочкой идет. Мадж Фейрклосс. Зайдет в печали солнце, в земле найдешь ты дом, и пусть твое напишут имя Господу в альбом. Бекки Болден, сестра Веры. Моей лучшей подруге. Люблю тебя я маленькой, люблю тебя большой. Люблю тебя, как свинка, всем сердцем и душой. Пикл Уоткинс. Однажды в кроватке в обнимку с подушкой проспал я и завтрак, и даже обед, но высунул ногу случайно в окошко, и нате, от запаха помер сосед. Лемюэль Уоткинс. Когда ты выйдешь замуж, детишек заведи, но за кухонным стулом ко мне не приходи. Джуди Эшвиндер. Вспомни ме, вспомни ня. Сложи их вместе и вспомни меня. Малая. Слишком хороша, чтобы забыть. Мисс Филпот. Девочка-припевочка, парнишка озорной, а моя любовь в 40 миль длиной. Мариан Юджин. А я просто написала свое имя задом наперед. 29 мая 1957 года. Завалила алгебру, представляете? А кроме того, провалилась по основам гражданственности и не сдала на водительские права. Вот уж не думала, что провалю основы гражданственности. Я так старалась сдать испанский, что гражданственность напрочь вылетела у меня из головы. Здесь нет летней школы. Придется ехать в Джексон к бабушке Петтибон, чтобы в 11 классе я могла учиться вместе с Пикл. Хочется просто убить себя от ярости на себя. Мы с Пикл собирались столько всего интересного предпринять летом. Собирались загорать и осветлить волосы. Раз меня здесь не будет летом, Пикл собирается поработать в театральном магазине «Элвуд», чтобы подкопить деньжат на одежду. Я уезжаю в Джексон на следующей неделе, и Пикл проводит меня до автобусной станции. Она обещала писать мне каждый день и все-все рассказывать. У нас впереди отличный год, я уверена. У 11 классов все привилегии, и у Лема будет машина. Если он будет давать ее Пикл, мы сможем прогуливать, когда захотим. Жду не дождусь.